Николая Чудотворца, что в Толмачах. Близ Большой Ордынки, в Толмачевском Большом переулке, получившем название также от живших здесь Новой Слободой русских и татарских толмачей. Церковь построена не позже 1625 года, деревянная, во имя святого Николая Чудотворца с приделом Иоанна Предтечи. Она оставалась таковой до 1697 года. В этом году гости, купцы Кондрат и Логин Добрынины, вместо деревянного обветшавшего храма, построили каменный во имя сошествия Святого Духа с пределом в трапезной церкви во имя святого Николая. В 1770 году вдовой московского купца Екатерины Лазаревны Демидовой левая часть трапезной обращена в предел во имя покрова Пресвятой Богородицы. Весь храм замечателен внутренней и наружной древностью и особенно фигурными украшениями архитектуры.